Костюмы были дешевые, из материи, похожей на серую рогожку, но очень солидного, именно костюмного покроя, китель и брюки на выпуск. Мама купила обновку для Стасика в середине августа. Через много лет Станислав Скицын нашел в маминых бумагах старую фотокарточку, где он в этом наряде. И поразился широченным штанам и балахонистому кителю, из которого торчала стриженная под коротенький полубокс голова с ушами, похожими на приставленные к щекам ладошки. Но в те августовские дни Стасик был счастлив. Правда, 1 сентября он испытал некоторое разочарование, потому что половина мальчишек в 3 А и 3 Б явилась в школу в таких же кителях и брюках. Зато другие, кто по-прежнему ходил в коротких штанах или бесформенных полинялых шароварах, именуемых шкерами, глядели с завистью. Завидовать следовало хотя бы из-за карманов. Только на брюках два боковых, один сзади и один у пояса, для часов, если вдруг они когда-нибудь появятся. Пока же в часовом кармане у Стасика был спрятан желтый бумажный рубль с портретом шахтера-стахановца, а в боковых — всякое полезное имущество. Две стиральные резинки, увеличительное стекло, кусок мела, можно рисовать на заборах чертиков и скелетов, старинный пятак, щелкунчик из кинопленки, 50 копеек мелочи. И только капсюль, по правде говоря, там никогда не лежал. И теперь мелькнула мысль, может, и беда у него, у Стаськи, в наказание за обман. «А чего я такого сделал-то?» — мысленно завопил себе в ответ Стасик. «Украл, что ли? А что ли нет? А что ли да?» У отчима Юлия Генриховича была большая берестяная коробка, скрипучая и затертая от старости. Называлась она «Куженька». В «Куженьке» хранились охотничьи припасы. Патронтаж со снаряженными патронами, две пачки пороха, дымный и бездымный, тяжелый мешочек с дробью, круглая секачка, чтобы вырубать из старых валенок пыжи. Стасик иногда вырубал. Латунные и картонные гильзы и много других интересных вещей. В том числе и коробочки с капсулями, похожими на патрончики «Жавело» и простыми. Это медные чашечки с зеркальцами из фольги. У «Куженьки» была плотная крышка, но замка не было. Отчим знал, что Стасик никогда ничего не возьмет без спроса и баловаться не будет. Правда, иногда, оставшись один, Стасик выволакивал «Куженьку» из-под кровати и рассматривал все это грозное имущество, но очень осторожно. Про всякие несчастья от небрежного обращения с боеприпасами он был наслышан от Юлия Генриховича и его приятелей. Стоит, например, поставить заряженный патрон на дробинку, которая нечаянно оказалась на столе, и «Привет!» «Разом нет полголовы», — говорил отчим, а мама охала. Короче говоря, требовались в этих делах осторожность и точность. 7 раз проверь и отмерь. Для точности, для отмеривания зарядов, служили аптечные весы с крошечными блестящими гирьками. Из-за этих весов, можно сказать, все и случилось, а точнее, из-за бильярда. Стасику нравились игры с шариками, всякие. И он думал, вот бы устроить какую-нибудь игру дома. Конечно, лучше всего пинг-понг, настольный теннис, как в лагере. Но даже если сумеешь сколотить громадный стол, как его засунешь в комнату? Совсем нетрудно соорудить кегли. Но для игры нужен ровный длинный пол, а коридор в доме тесный, да и соседки заругаются. Оставался бильярд. Маленький, как в больнице, куда летом судьба загнала Стасика. Стасик попросил у соседского дяди Юры кусок ровной фанеры. Поработал ножовкой. Получился метровый прямоугольник. В сарае Стасик раздолбал пустой курятник и взял рейки для бортиков. Сукна, конечно, не нашлось, но мама отдала бумазейную занавеску, которой раньше задергивали кухонную полку. Стасик обтянул фанеру и бортики. Здорово получилось. Особенно если не обращать внимания, что материя пыльно-розовая с серыми цветочками и в одном углу прожженная. Кий помог вытесать из рейки дядя Юра. Своим рубанком обстрогал и шкуркой зачистил. И Стасик не раз примеривался, как будет гонять шары. Только где их взять? Больше всего годились бы, конечно, стальные шары от больших кольцевых подшипников, как в настоящем настольном бильярде. Да разве их раздобудешь? 1-2 еще туда-сюда, а надо-то 16. И тогда Стасик решил глина. Юлий Генрихович правда говорил, что глиняные шары будут неровные, непрочные, быстро рассыплются. Но тут Отчим был явно неправ. Неровные? Ха-ха! Он не знал, какие аккуратные шарики умеет Стасик скатывать из глины. Непрочные? Можно обжечь для крепкости. Труднее всего другое. Как их сделать совершенно одинаковыми по весу и размеру? Стасик решил и эту задачу. Надо скатать сперва один шарик для образца, а потом его, как гирьку, на чашу весов, а на другую — порции глины. И шарики из этих порций получатся один к одному, до миллиграмма. Ведь весы-то аптечные. Эта идея пришла сегодня утром. А когда мама с подругой тети Женей ушли в больницу, которая называется консультация, Стасик выволок на свет Куженьку. Надо было посмотреть, поместится ли шарик размером с грецкий орех в чашечке весов. «Поместится», — решил Стасик. Довольный, спрятал весы, стал двигать Куженьку под кровать и там, в полумраке, заметил крошечное, тускло засветившееся зеркальце. «Ого!» — он выколупал находку из щели между половицами и сразу же замазал капсюль мякишем, надел на перо, сунул ручку в пенал. Если бы Стасик увидел капсюль внутри Куженьки, ему бы и в голову не пришло присвоить его. Но сейчас-то капсюль был явно потерянный. Значит, ничей. И к тому же такой пустяк. Ах, кабы знать тогда, чем все это закончится. В бильярде можно рассчитать заранее, в какой угол шарик покатится. А в жизни поди угадай, куда пихнет тебя случай. Теперь надежда только на отчима. Но он придет с работы не раньше 7. И Стасику до этого срока появляться дома не резон. Мама должна думать, что он отсидел, как полагается, все уроки. А пока придется гулять. И лучше подальше от школы и знакомых улиц. А то ведь по закону невезения обязательно напоришься на кого-нибудь, кто тебя знает. Он вздохнул глубоко и горько, свернул за угол и зашагал по улице Семашко, в конце которой синела заречная даль.